все приемы из техники маятника. При технике маятника трость используется для обследования пространства впереди идущего слепого, являясь щупом и удлиняя руку слепого. Она расширяет зону контролируемого пространства. Техника маятника обеспечивает надежность и безопасность самостоятельного передвижения в любой обстановке и дает возможность получить полную информацию об окружающей среде. Основная хватка трости при технике маятника – охват. Только некоторые опытные слепые в технике маятника иногда пользуются приемом хватки карандаш. Еще раз покажите исходное положение. Ноги вместе, рука до локтя опущена вниз и слегка прижата к телу. Кисть впереди на 20 см на уровне пояса. Три пальца руки охватывают ручку сверху. Указательный палец лежит вдоль стержня трости с внешней стороны, а большой палец также лежит вдоль трости сверху. Если на стержне трости ниже ручки имеется резиновое кольцо с прямым срезом, наружный диаметр кольца 21 мм, высота до 30 мм, то указательный палец должен лежать на плоскости, образовавшейся от среза кольца сбоку. Наконечник трости касается поверхности дороги при хватке правой рукой несколько левее левого плеча. Из этого положения начинается отработка ритмичных маятниковых движений тростью в такт шагов идущего слепого. При обследовании и изучении новых маршрутов и при смене ситуации на знакомом маршруте, в зависимости от условий погоды, для слежения за поверхностью пути и обнаружение препятствий, применяется прием скольжения. Делая шаг левой ногой вперед, слепой одновременно, не отрывая наконечника от поверхности дороги, скользит им слева направо. И когда нога полностью ступила на поверхность дороги, он останавливает наконечник несколько правее правого плеча. При шаге правой ногой наконечник скользит влево, и когда нога полностью ступает на дорогу, останавливается у исходного положения. Так повторяется до тех пор, пока незрячий передвигается вперед, изучая маршрут. Таким образом, прежде чем слепой ступит на дорогу, это место уже будет проверено тростью. Используя технику маятника и следя за дорогой приемом скольжения, слепой продвигается значительно медленнее, чем обычно. В случае, когда поверхность пути не позволяет наконечнику скользить, необходимо применить прием учащенного касания. Расстояние между касаниями наконечника трости с поверхностью дороги не должно превышать 10 см. Прием скольжения применяется при изучении новых маршрутов, при подходе к лестницам, уступам, канавам и к переходам через железнодорожные и трамвайные пути. На изученном маршруте нет необходимости постоянно скользить тростью по поверхности дороги. Вместо приема скольжения применяется прием касания. При шаге левой ногой движением кисти наконечник отрывается от поверхности и дугообразным движением по воздуху переносится вправо. Когда левая нога полностью ступит на поверхность дороги, наконечник тоже опустится на поверхность и коснется ее несколько правее правого плеча. Такие дугообразные движения в ритм шагов будут продолжаться на протяжении всего пути. На тренировочные упражнения по отработке техники маятника с приемом скольжения отводится 1 час. Разумеется, этого времени недостаточно для совершенной отработки приемов. Отработка приемов в технике маятника – будет продолжаться при изучении всех маршрутов на приусадебном участке. При ходьбе по хорошо изученным маршрутам незрячие часто пользуются техникой диагонали. С техникой диагонали при хватке трости карандаш учащиеся уже ознакомлены и отрабатывали ее при ходьбе в помещении. Но при ходьбе вне помещения трость в технике диагонали часто используется на полную длину. В таких случаях применяется хватка типа «охват».